Ужин, хотя и был короткий, но принес вдохновение, а потом меня отправили в мою комнату, снабдив несколькими томами прикладной психологии с отмеченными главами, в которых рассматривались способы ведения полицейского дознания, психологического воздействия на сослуживцев и прочее злодейство. Когда вскоре после полуночи отдохнувшая и весьма настойчивая Анжела поскреблась в мою дверь, я не смог дать ей ничего, кроме улыбки, да и та была совсем вялая. И все это продолжалось еще 4 дня. Курс был сжатый, и курсант на своей шкуре ощутил это сжатие. Но как нетрудно в это поверить, он, похоже, принес определенную пользу. Физическая форма моя улучшилась самым чудодейственным образом. Я сумел более-менее твердо запомнить большую часть сведений о кодах, электронике и психологических уловках. Научился плавать бесшумно, будто лист кувшинки, и даже добился кое-каких успехов в упражнении на брусьях. Не сказал бы, что мои достижения были значительными, это не так, но если учесть, сколько нам было отпущено времени, сам факт наличия хоть каких-то достижений можно считать достойным удивления. На 3-е сутки, ближе к вечеру, я даже смог подать какие-то признаки жизни, чем безгранично обрадовал Анжелу и радовал ее до 5:40 утра, когда в комнату легким упругим шагом вошел Линч. Увидев нас в одной постели, он укоризненно покачал головой и сказал: «Нарушаете спортивный режим, это вредно!» «Нет, ну надо же!» — вскричала Анжела, краснея с головы до пят. «Не надо, надо же!» — ответил Линч, повернулся на каблуках и вышел вон. А 20 минут спустя уже гонял меня вокруг озера с таким видом, будто надеялся, что в конце концов мы куда-нибудь да прибежим. Так оно и шло. Подъем в 5:40, с 6 до 7 пробежка, потом завтрак и занятия, занятия, занятия. Самые разные, весь день и часть ночи. И вот настал последний, 5-й день, холодный и промозглый, и Линч, как обычно, погнал меня вокруг озера. Без 10:07 забег завершился, и начались всевозможные отжимания, подтягивания, приседания, прыжки и тому подобное. А ровно в 7 я на заплетающихся ногах вошел в усадьбу, совершил утреннее омовение под душем и свирепо набросился на завтрак. В то утро к нам пожаловал гость из города, П. Он казался изнеженным и лощеным в своем костюме. Я малость поиграл мускулами у него перед носом, выпил свой апельсиновый сок, взял тарелку с отбивной и сказал: «Ну-с, наставничек, вот вы и воспитали чемпиона, я теперь кого хочешь с ринга вышибу». И тускло улыбнулся. «Очень рад, что вы настроены по-боевому, эр», — ответил он. «Сегодня вечером выйдите на связь». Апельсиновый сок заледенел у меня в желудке. Я положил вилку с куском отбивной и спросил: «Так мы готовы?» Он бросил на стол рядом со мной кипу газет. «Взгляните-ка!» Сверху лежала Daily News за пятницу, а интересующая меня статья была напечатана на 4-й полосе. Заголовок сообщал об исчезновении молодой светской львицы, а в самой статье говорилось, что промышленник Марцеллус Тенейк утром заявил в полицию о том, что его дочь Анжела не вернулась накануне вечером домой и пропала без вести. По имевшимся у полиции сведениям, в последний раз мисс Тенейк видели в обществе некоего Джозефа Рексфорда, имя перебрали, известного экстремиста, которого ФБР характеризует как опасного сумасброда. Не исключено, что она убита. Эта вздорная статейка сопровождалась маленькой нечеткой фотографией. Подпись под ней гласила, что это Анжела, хотя лицо больше смахивало на мое. Так-так, вторая газета. Субботняя Daily News. Надо полагать, Ньюс сорвет на этой истории громадный куш. Статья переместилась на 3-ю полосу, а фотографий были куда больше и четче, чем в предыдущем выпуске. Их было 2, Анжела и я. Исчезновение молодой политической деятельности и поиски смутьяна, — гласил заголовок. Ниже следовал текст, почти слово в слово, повторявший предыдущий, но более щедро сдобренный восклицательными знаками. Кроме того, туда затесались одно-два грязных измышлений. Яди участвовал в подготовке взрывов на таможнях. Под субботней Daily News лежала воскресная. Опять третья полоса, опять две фотографии. И все та же статья, на сей раз предваренная заголовком «Анжела и бомбометатель. Ни слуху, ни духу». И еще сделанный у меня в спальне снимок пресловутого печатного станка и подпись под ним. В покинутом убежище Юджина Рексфорда, на сей раз имя дали правильно, не обнаружено никаких следов исчезнувшей красавицы из высшего общества. И далее в том же духе. Вчера, в понедельник, сенсация начала выдыхаться. Пятая полоса, короткая заметка, никаких фотографий, заголовок. Исчезновение молодой активистки. Полиция топчется на месте. Зато сегодня, во вторник утром, совсем другое дело. Черный жирный заголовок занимал половину первой полосы. «Анжела мертва. Читайте на странице 2». И точно, вот она, статья на второй странице. В горном ущелье в Нью-Джерси найденное обезображенное взрывом динамитной шашки тело. Осмотр зубов покойной позволяет заключить, что это Анжела Тенуэйк, исчезнувшая несколькими днями ранее, наследница, деятельница, участница, студентка и так далее. Юджин Рексфорд, террорист и бомбометатель, разыскиваемый ФБР за другие прегрешения, теперь разыскивается еще и для допроса в связи со смертью студентки, наследницы и т.д. и т.п. Все, кто располагает сведениями о местонахождении Рексфорда, и т.д. и т.п. и прочее. «Так», — сказал я. П. забрал у меня газеты. «Что, правдиво звучит?» «Потом хлопот не оберешься», — ответил я, «когда придет время вносить ясность во всю эту путаницу». «Ничего, все утрясется», — невозмутимо сказал П. «Нам это не впервой». «А что, отец Анжелы?» — спросил я. «Он тоже нам помогает?» Улыбка П. сделалась каменной. «С большой неохотой», — был ответ, — «но всеми силами, поверьте моему слову». «Удивительное дело», — сказал я. «Мне казалось, старик начнет бить копытом, не стерпит такой шумихи в бульварной прессе, к тому же все это вранье». «Господин Тенэйк производит оружие», — тщательно подбирая слова, ответил П. «А эта отрасль промышленности имеет довольно тесные связи с федеральным правительством, которое играет роль основного потребителя ее продукции и потому строго следит за взаимоотношениями оружейников со всеми другими покупателями. Поверьте мне, мистер Тенэйк не испытывает никакого желания прослыть в глазах властей несговорчивым человеком». Я улыбнулся, представив себе, как этот старый морж топорщит усы и, сцепив руки за спиной, выдает несколько непечатных выражений, после чего выписывает чеки, жертвуя деньги в фонд республиканской партии. Всякий раз, когда правительство больно задевает Тенэйка и приводит его в ярость, что бывает довольно часто, он неизменно посылает очередное пожертвование в фонд республиканской партии. Он делает это даже когда республиканцы находятся у власти, что бывает довольно редко. В этот миг в комнату вплыл Карп, распорядитель конспиративной квартиры. «В чем дело, Эр? Почему не едите? Кончайте завтрак, у вас сегодня куча дел!» — сказал он и добавил, обращаясь к П. «Может, лучше оставить его в покое, сэр?» «Хорошо», — сказал П. Он встал, зажал под мышкой кипу газет и сказал мне: «Еще увидимся. Мы пробудем здесь, пока не стемнеет». Они оставили меня в одиночестве. Я взглянул на свою снедь, зная, что слишком взволнован, чтобы есть, и уплел ее за обе щеки. Если битый час носишься вокруг озера, никакие тревоги, никакие дурные вести и намеки на более чем вероятную гибель не способны лишить тебя аппетита. Под вечер Дав переделал меня в клопа. Я заполз в его лавку диковин, где он подал мне стакан воды и какую-то черную капсулу и сказал: примите!» «Зачем?» — спросил я. «Пейте до дна!» — велел он. «У нас еще много дел!» Я сунул капсулу в рот, запил ее водой, вернул Дафу стакан и поинтересовался. «А можно мне узнать, что это было?» «Разумеется!» — ответил он. «Микрофон!» «Что?» «Дня через три он из вас вылезет, когда поднатужитесь!» — пояснил Даф. «А в течение этого времени вы сможете записывать и передавать на расстояние все разговоры, происходящие в вашем присутствии». «Вы хотите сказать, что я обжучен, что у меня внутри микрофон?» «Совершенно верно!» — невозмутимо ответил он. Спокойствие Дафа, очевидно, объяснялось тем, что сам-то он не был напичкан никакими микрофонами. «Никаких особых руководств по использованию этого микрофона не существует. Только одно — постарайтесь не есть музыкальной пищи. А теперь примерьте вот эти башмаки». «Погодите-ка, вы слишком торопите события. Музыкальная пища? Что значит музыкальная пища?» «Ну, там пиво, печеные бобы, сами небось знаете». «Позвольте спросить, с какой стати?» «Из-за шума!» Он вяло взмахнул рукой, будто разгоняя смрад. «Если в брюхе тихо, не возникает никаких сложностей при записи разговоров!» Даф протянул мне пару черных тупоносых башмаков, в каких обычно ходят военные моряки и какие часто рисуют в плохих мультфильмах. Я осторожно сел, поскольку еще не совсем свыкся с мыслью о том, что в желудке у меня лежит микрофон. Сняв свои ботинки, я натянул эти матросские колодки. Они пришлись в пору, даже оказались мягкими и удобными, что совсем не свойственно новым ботинкам. Я оглядел их, дивясь такому чуду и задаваясь вопросом, кто и как сумел его совершить. «Ну как?» — спросил Даф. «Прекрасно», — ответил я. «Они новые?» «Нет, не новые. Так, теперь...» «Стоп!» — воскликнул я. «Таких уже кто-то носил?» «Совершенно верно», — ответил он. «А почему я должен ходить в чужих ботинках?» «Прежнему владельцу они больше не нужны». «Нет», — сказал я, — «слышать об этом не желаю. Все это звучит весьма зловеще, так что лучше не надо. Но я хотел бы знать и вот что. Почему я должен их носить?» «В них встроены ваши приемник и передатчик», — терпеливо объяснил Даф. «Приемник и передатчик», — повторил я. «Разумеется, все, что улавливает микрофон, передается через скелет в вашу правую пятку, а оттуда в правый башмак, в котором находится передатчик. Радиус его действия чуть меньше 2 миль, так что за вами постоянно будет следовать по меньшей мере одна группа электронного прослушивания». «Очень мило», — сказал я. «Ну а приемник? Он, наверное, в левом башмаке». «Правильно», — подтвердил Даф. «Идите-ка сюда». Я подошел к столу, заваленному самыми разнообразными предметами. «Выбирайте, на ваш вкус», — предложил Даф. Я взглянул на стол. Очки в роговой оправе, часы с браслетом, броского вида перстень с зеленым нефритом, целая россыпь запонок с изображениями театральных масок комедии и трагедии, браслет для опознания, карманные часы на золотой цепочке, какие носили старые инженеры, золотое обручальное кольцо, скрепка для денег в форме значка на долларе и блестящая зажигалка Зиппо. «А что это такое?» — спросил я. «Средство связи!» «Ага!» — воскликнул я, врубившись. «Стало быть, сведения поступают в мой левый башмак, а потом передаются через кости на одну из этих штуковин?» «Вот именно!» — ответил Даф. «Возьму, пожалуй, часы», — сказал я. «А то у меня нет». «Хорошо, примерьте их!» Я примерил, и браслет выщипал мне всю щетину на запястье, волосок за волоском. «Больно?» — сказал я. — Это пройдет. Значит так, всякий раз, когда ваше начальство захочет связаться с вами, вы будете чувствовать легкий зуд в запястье. Звук будет тихий, но вы его услышите. — Теперь идите сюда, — сказал он, ведя меня мимо кучи снаряжения Джеймса Бонда к другому столу, заваленному вполне безобидными на вид вещами. Даф взял новенькую, блестящую, 25-центовую монетку и протянул мне со словами: «Не потеряйте эту монету. Если положить ее в воду, Она испускает мощный направленный радиолуч. Воспользуйтесь ею в случае серьезных затруднений, если вас надо будет выручать. Я внимательно оглядел монету и сказал: вероятно, это единственный четвертак, отчеканенный в 1950 году, который блестит. Надеюсь, что не перепутаю его с каким-нибудь другим. И сунул монетку в карман. Вот и хорошо, ответил Дав. Теперь кредитная карточка. Он вручил мне покрытую фольгой карточку клуба лакомок. Пожалуйста, не расплачивайтесь ею в ресторанах. Разве что в случае крайней нужды. Это не совсем обычная карточка. Я и сам вижу, ответил я. На ней стоит мое имя. Это взрывное устройство, примерно равное по мощности ручной гранате времен Второй мировой войны. Если возникнет необходимость применить его, используйте в качестве запала шнурок одного из башмаков. Они пропитаны особым составом. Обмотайте шнурок вокруг карточки, подождите другой конец, и у вас останется приблизительно 20 секунд, чтобы укрыться. Так эта штука взрывается? Спросил я. Разве я не сказал? И вы хотите, чтобы я положил эту карточку в свой бумажник? Бумажник сунул в задний карман, а потом сел на что-нибудь. Это называется подорваться на собственной петарде, вы знаете? Об этом мало кто подозревает, но петарда представляет собой разновидность бомбы. Не такую, как эта, конечно. Добавил я, осторожно и бережно поднимая карточку. Несколько другую, но все же это бомба. Чтобы эта бомба взорвалась, нужен огонь. Невозмутимо заверил меня Дав. Можете, если угодно, дубасить по карточке молотком, и ничего не случится. Вы можете дать мне письменное поручительство? Дав улыбнулся так, словно я отпустил не очень удачную шутку, и вернулся к своему чародейскому столу. «Теперь вот это!» — сказал он, беря в руки самый обыкновенный с виду черный ремень с серебряной пряжкой. «Тут антенна. Это на случай, если вас занесет в места, где приемы передачи сигнала затруднены. Привяжите вот этот конец к ближайшей батарее, трубе или какой-нибудь другой железке, и ваша система связи станет достаточно мощной, чтобы действовать в самых неблагоприятных условиях».